Когда Ромка ворвался в бар, все мы повскакали с места и обступили его. Еще бы, мы не виделись целую вечность. Сразу после университета он уехал с экспедицией в джунгли Амазонии, где и просидел безвылазно едва ли не 20 лет. 20 лет! Трудно поверить. «А ты все такой же, чувак», — сказал Гарик, когда Ромка наконец уселся за стол. «Ничуть не изменился». Ну, насчет «ничуть» Гарик, понятно, хватанул. Прическа у Ромки уже не отличалась прежним дикарским буйством, а на лице появились заметные морщинки. Зато глаза, глаза светились прежним мечтательным блеском, а на губах играла все та же веселая улыбка 20-летней давности. «Да и вы тоже», — не слишком уверенно начал Ромка, но прервался на полуслове, остановленный нашими печальными взглядами. «Ерунда, чуваки», — неловко продолжил он. «В Амазонии просто климат другой, здоровый». «Шш!» — прошипел я. «Полиция!» Все резко опустили головы и уставились глазами в пол. Жаль, у меня не было такой привилегии. Сегодня я отвечал за общую безопасность. Конечно, только самоубийца осмелился бы смотреть на полицейскую прямо, поэтому приходилось наблюдать за ней украдкой через несколько стенных зеркал. Благо их здесь хватало. Мы ведь специально выбрали для своих встреч именно этот бар и именно этот столик. Здоровенная деваха в форме полиции нравов медленно обходила зал, поочередно впиваясь пронизывающим взором в каждого посетителя. Ее пухлые губы презрительно подрагивали. В оцарившейся тишине было слышно, как цокают по полу 6-дюймовые полицейские шпильки. Слава богу, все тут вовремя обратили внимание на ее приближение, и никто не поднимал глаз. Никто? Боковым зрением я обнаружил, что Ромка, открыв рот, уставился на девицу. «Боже!» — мелькнуло у меня в голове. «Ведь он еще не в курсе!» В ужасе я метнулся к другу, схватил его за плечи и прижал к себе. Судя по оборвавшемуся стуку каблучков, полицейская остановилась точно за моей спиной. Зажмурившись, прижав к груди Ромкину голову, я ждал продолжения. «Проблемы?» — с хрипотцой произнесла полицейская. «Нет-нет, что вы!» — пробормотал я, не разжимая век. «Мы геи, вот и обнимаемся. Геи мы, геи, и ничем таким не интересуемся». «Ничем таким?» — переспросила она. «Таким? Каким?» «Никаким!» — поспешно отвечал я. «Никаким вообще! Геи мы, геи!» «Ладно, хрен с вами!» Презрительно процедила полицейская. «Гей! Времени на вас жалко, а то бы...» Я отпустил Ромку лишь тогда, когда она вышла из бара. «Что это было?» — выдавил он, едва оправившись от изумления. «Тебе еще не рассказали?» — покачал головой Гарик. «Ну ничего, чувак, не то что давеча. Ты нас всех едва не подвел под монастырь. По незнанию, но это дело не меняет. Поосторожней надо, Роман, поосторожней». «А что такое? И почему она так странно одета? Прозрачный бюстгальтер, сиськи наружу, мини-юбка, сапоги на шпильках». «По-моему, она даже была без трусов». «Тише!» – прошептал я, оглядываясь. «Тут одни мужики, но есть шпионы и среди своих. Не дай бог кто-нибудь услышит». «Нормально одета», – ответил за всех Гарик. «Обычная форма полиции нравов. Спецназ у них вообще голышом ходит». «Но зачем?» – выкатил глаза Ромка. «Как это зачем?» – ответно удивился Гарик. «Понятно зачем. Любой взгляд на такую деваху трактуется как сексуальное домогательство. А это, по новому закону, 15 лет тюрьмы». «За взгляд?» «За взгляд», – кивнул я. «Теперь ты понимаешь, что нам угрожало? Ты ведь глазел на нее во все глаза, да еще и пасть раскрыл. А нас тут за столиком четверо. Это уже тянет на групповое изнасилование. Но ведь другие не смотрели, растерянно пробормотал Ромка. Значит, групповое изнасилование в особо циничной форме, усмехнулся Гарик. За столом воцарилось молчание. Никому не хотелось мешать Ромке переваривать услышанное. «Неужели тебя никто не посвятил?» – спросил я. «Странно, что ты еще не в каталажке». «Я приехал сюда прямо из аэропорта», – все так же растерянно пояснил Ромка. «Никого не видел, кроме таксиста». «Тогда понятно», – кивнул Гарри. «Если коротко, ситуация такова. По новому закону любой контакт мужчины с особой женского пола расценивается как сексуальное нападение разной степени тяжести. Любой, включая зрительный. Взгляни вокруг. Ты видишь тут хотя бы одну женщину? Нет, тут одни мужики. А почему? А потому что бар объявлен гейским. Сейчас безопасно появляться только в таких местах». «Ага», – понимающе посмотрел на меня Ромка. «Поэтому ты и сказал ей, что мы геи. Мужики, ну как-то это странно. Что же вы теперь, совсем без женщин?» «Жить-то хочется», – вздохнул Гарик. «Приходится как-то справляться». «А как же дети?» Я в ужасе замахал руками. «Ты что, с ума сошел? Одно лишь произнесение этого слова нынче квалифицируется как педофилия». «Публичная кастрация с последующим четвертованием», – проговорил Гарик, который был известным знатоком законов. «Да», – протянул Ромка, – «только я вот что не понимаю. Неужели все женщины согласны с таким положением вещей? Как мне помнится, 20 лет назад им нравилось, когда на них смотрят, когда за ними ухаживают, когда их любят, черт побери». «Тише, сколько раз говорить!» – прикрикнул на него я. «Конечно, не все согласны. Но кто тут кого-то спрашивает? Если женщина не подает жалобу сама, находятся другие доброхоты. Тогда карают обоих. Женщину за предательство идеалов феминизма, а мужика за то, что он мужик», – закончил за меня Гарик. «Да еще и свидетелей притягивают за недоносительство». «Да...» Потрясенно протянул Ромка. Мы снова помолчали. Официант принес пиво. «Есть и другие перемены, помельче», – сказал Гарик, откидываясь на спинку стула. «Например, в словаре. Многие термины запрещены к употреблению как проявление мужского шовинизма. Например, человек, председатель, министр, бог». «Бог?» – удивленно переспросил Ромка. «Почему?» «Насчет человека он не удивился», – хмыкнул я, что характерно. «Потому что женский род богини образован от мужского бог, что является шовинизмом и домогательством», – пояснил Гарик, снисходительно улыбаясь. «Теперь бывший бог именуется Ваг и образован от слова женского рода «вагиня», которая, в свою очередь, понятно, хватит», – сдавленно выговорил Ромка. Я хлопнул его по плечу. «Да не расстраивайся, дружище. Без бабок жить куда проще и в чем-то даже безопасней. Есть еще футбол, книжки. Правда, большая часть литературы изъята из обращения, но выручает сам издат». Ромка посмотрел на часы. «Знаете, мне пора. Мы встречаемся с Юлькой. Тут недалеко, в скверике», – он покачал головой. «Теперь я понимаю, почему она отказалась прийти в этот бар». Мы переглянулись. Юлька была университетской любовью Ромки. 20 лет назад их так и называли – Ромео и Юлия. Но потом он уехал в эту свою экспедицию. «Что же, она так и не вышла замуж?» – осторожно спросил Гарик. «Нет», – сказал Ромка, вставая. «Но мы переписывались все это время. Собственно, я за ней приехал». Гарик вздохнул. «Лучше бы она приехала к тебе в Амазонию. А впрочем, чему бы Чему бывает, того не миновать. Удачи, дружище. Ромка кивнул, пожал нам руки и вышел из бара. «Почему ты не остановил его?» – спросил я после долгой паузы. Карик пожал плечами. «А ты? Почему его не остановил ты?» Я не успел ответить. С улицы послышался шум, природа которого была нам, к сожалению, хорошо известна. Это был очередной линч. Мы с Гариком подбежали к окну. Так и есть. Толпа феминисток и полицейских волокла по мостовой наших Ромео и Юлию. Их уже успели вывалить в смоле и в перьях, и теперь тащили на площадь к позорным столбам. «Чему быть, того не миновать», — повторил я слова Гарика. «Пошли допьем и возьмем по новой», — предложил он. «Скоро футбол по ящику». Мы вернулись к столу, где сидел наш третий друг по имени Ной, все это время не проронивший ни слова. «Так, с меня, пожалуй, хватит», — сказал он, поднимаясь с места. «Пойду домой. Хочу сегодня закончить еще одну переборку». «Ты уж сделай ее покрепче», — покрепче улыбнулся Гарик, «чтобы волки овец не сожрали». Ной серьезно кивнул. Вот уже несколько лет он был вплотную занят строительством ковчега. Ной полагал, что Ваг, вернее, Бог, вот-вот решит, что пора начинать все сначала.